Эти 2 дня будут очень тяжелыми для нашего клана. Нас будут искать чуды. И, скорее всего, навы. Искать и убивать. Ваша задача — сохранить как можно больше бойцов. Мы не гниличи и не можем себе позволить ненужные потери. Мы все поняли, фюрер. Мы спрячемся очень хорошо. Спрятаться недостаточно. Необходимо полностью прекратить все передвижения по городу. Позаботиться о запасе воды и пищи. Не всяться в это ни в какие драки. И сдать моих инструкций. Понятно? Да. Тогда все. Вон отсюда. Дождавшись, когда последний из них закроет за собой тяжелую скрипучую дверь, Кувалда поднялся с деревянного, покрытого медвежьей шкурой кресла и подошел к окну. На душе у него было неспокойно. Авантюра, в которую втягивал красных шапок колдун, ему не нравилась с самого начала. Осторожный Шибзич побаивался открытого противостояния с ведущими семьями тайного города и пытался уговорить своих соплеменников одуматься. Однако перспектива превращения красных шапок в великий дом ослепила и гниличей, и дуричей. Подгоняемые Любомиром, они насели на Кувалду, и откажись он от участия в операции, подписал бы себе смертный приговор. Что поделать, претендующих на место фюрера, на мое место, слишком много. Одноглазый вздохнул и снова потер татуировку на скуле. Впереди была полная неопределенность. Он выглянул в окно. В небольшом дворике южного форта суетились гниличи. Кувалда не был посвящен в детали нападения на замок, но подготовительные работы впечатляли. Сабля готовил к штурму всех бойцов клана. 3 джипа, 6 фургонов и несколько мотоциклов собирались покинуть штаб-квартиру. Командирская газель Сабли, поблескивая параболическими антеннами, стояла около ворот. Этот напичканный электроникой фургон, предназначенный для обеспечения связи во время боя, появился в Южном форте неделю назад. Его угнали с одного из армейских полигонов. Сабля очень гордился этой машиной и сейчас руководил бойцами, стоя на ее крыше. Молодой фюрер сиял. Вонючка. Поговорим, Кувалда. Выходи, секира. Дурич аккуратно прикрыл скрипучую дверь и, подойдя к столу, присел на грубый табурет. Несколько секунд фюреры буравили друг друга глазами. Может, выпьем? Все-таки